«Помнишь, — повторил он, — ты обещала?» «Обещала, но я хочу быть честной». Она подняла лицо, будто опасаясь, что слезы, заполонившие глаза, прольются. «Я все обдумала, — сказала она. — Приеду на лето, буду работать. Пойду по березовым рощам, они светлее красных камней, и к хвойному бору прикоснусь, и зарю на болотах под караулю. Она, говорят, там неистовая, и рожь напишу, и по росным лугам пройду. А потом мы взглянем и решим, честно решим». «Ну, хорошо, — отозвался он, — только приезжай». Они стояли на мосту, и ветер обдувал их. Петр думал, она видит любовь иной, чем он. Для нее их любовь — поля с меловыми холмами, море и звезды. А для него дом, огонь в очаге, свет висячей лампы над столом, покрытым белой скатертью. «А кто был твой отец?» — спросил Петр. Она скрепила руки, поднесла к подбородку. «Он был хороший человек», — произнесла она. Видно, немудренные эти слова обнимали для нее все. «Щедрый, бескорыстный, храбрый. Что еще можно сказать о человеке?» Но терпимость была и его верой. Они пошли вдоль воды. «Я заметила, часто дед лучше понимает внука, чем сына или дочь. Понимание приходит через поколение». Она остановилась, взглянула на воду, пошла тише. «Надо, чтоб разочаровалось целое поколение. Разочарование обязательно. Человечество шагает вперед, как шахматный конь, через поле разочарования». Петр рассмеялся. Вода отразила голос. Смех прозвучал громко. «Из всего этого я понял. Терпимость не была в семье Клавдиевых верой всеобщей», — сказал он. «Нет, отец исповедовал другую веру». «Он выстрадал эту веру в Сибири?» — спросил Петр. «Еще раньше», — ответила она. Они могли опоздать на вокзал и сели в трамвай. Трамвай был холодным и необжитым. Час поздний, и в трамвай никто не садился. Он бежал через Лондон, не умеряя скорости даже на подъемах. Бежал и гремел, точно похваляясь тем, что он такой холодный. Возникали особняки с изящно изогнутыми козырьками. Проплывали доходные дома. Широкобедрые, сплюснутые с низкими этажами. Точно в этом городе не только земля, но и небо были дороже золота, и расти домам некуда. Поднимались корпуса офисов, строго торжественные, узкие, с окнами, похожими на бойницы цитадели, не проникнуть туда ни картечи, ни солнца. Мелькали дома и окна, много окон, оранжевые, бледно-голубые, ярко-белые, зеленые. Отсюда, из трамвая, заполненного ненастьем, Петр смотрел на них в зависти. Каждое окно казалось домовитым пристанищем счастья. И все-таки ему было хорошо в этом трамвае. Может, трамвай дал им ту крышу, о которой они мечтали, по крайней мере, Петр. Она сидела напротив него, их колени смыкались. Как всегда, она повелевала. «Ну что ты так просто смотришь? Поцелуй меня, или мне холодно, дай мне в рукав твою руку, ой, какая она добрая, или еще, ты сидишь от меня далеко, подогрейся ближе». Он делал все, что она хотела, делал и смеялся. Ему нравилось, что есть на свете человек, который им повелевает. Когда они ступили на перрон, все морщинки, печальные и усталые, вдруг вернулись к ней. «Только ты мне больше ничего не говори. Я приеду. Нет, не загадывай. Приеду».